Глава 27. Кира. Не дождавшись ответа, я положила трубку. Времени 9 утра, а Макар так и не пришел, даже не написал. Сгоряча сказала, что он может не возвращаться, а он и рад стараться. Набрала еще раз, потом написала сообщение. Как бы я ни злилась, волнение было сильнее. «Ответь мне, пожалуйста. Понимаю, что тебе все равно, но я переживаю». Отправила и положила телефон рядом на стол. На полу возился Елизар. Всем своим игрушкам он упорно предпочитал потасканного жирафа Тоби. «Не тяни в рот!» Я забрала собачью игрушку. «Это Бяка. Бяка. Нельзя тянуть Бяку в рот!» Сын потянулся за жирафом снова, но не пойми, откуда взявшийся пес опередил его, схватил игрушку и начал мотать головой, зазывая меня поддержать компанию. Елизар весело вскрикнул, махнул ручками и шлепнулся на пятую точку. Тоби отвлекся и разжал зубы, бросился к сыну и лизнул его, а тот сразу же засмеялся. «Дурдом», — сказала я тихо самой себе и отложила жирафа на окно, чтобы никто не мог его достать. На мобильный пришло сообщение. «Я на работе, Кира. У меня совещание». «Ну да, совещание, разумеется». Тревога отступила, да и раздражение улеглось. Наблюдала за сыном и не могла отделаться от ощущения, что все идет как-то само собой. Сын растет, муж на работе, даже Тоби есть чем заняться. А все, что остается мне, наблюдать за ними и ждать, когда кто-нибудь вспомнит о том, что я есть. Не зная, чем себя занять, открыла холодильник и вытащила все для пирога: яйца, молоко, масло. Стала доставать муку и на что-то наступила. Ай! Белое облако окутало все вокруг, в том числе и меня. Сын засмеялся, Тоби засуетился, разнося на лапах грязь. А я швырнула порвавшийся пакет в раковину. «Ненавижу!» — всхлипнула, едва сдерживаясь, чтобы не разрыдаться от досады и обиды. «Хватит!» — прикрикнула на пса. «Ждать! Нельзя, Тоби! Стоять! Ждать!» «Когда я превратилась в домашнюю клушу? Раньше ведь такой не была!» Сейчас я убирала кухню, отмывала сына, себя и пса. Готовить желания больше не было. Но чем я могла заняться еще? Разве что с сыном на улицу выйти, только с самого утра моросил мелкий противный дождь. Написала Светке и предложила ей приехать. Подруга ответила быстро. У нее как раз выдался свободный день. «У меня сегодня Света», — написала с досадой. «Совещайся, сколько влезет». Отшвырнула телефон. У подруги учеба, работа, пожилые родители и три собаки. Куча проблем, но она все равно находит на меня время. А Макар? «Откуда ты это вытащил?» Я забрала у сына грязнущую пластиковую ложку, которую он мне протягивал с гордым видом добытчика. Покачала головой. «Только что тебя вымыло, а ты опять всякую бяку подбираешь. Ну вот где ты ее нашел?» «Мама!» — вскрикнул он весело. «Мама, дай!» «Не дам!» Я убрала ложку подальше и встала с диванчика. «Пошли лучше ручки помоем. Пойдем?» Протянула ладонь. «С твоим вкусным мыльцем, да? Руки мыть, Елизар!» И сама взяла его за крохотную ручонку. «Да, Елизар идет мыть ручки. Да?» Он издал неопределенный звук, но, судя по довольной мордашке, согласился со мной. Светка приехала с огромным набором роллов и бутылкой сухого белого вина. Как я не отнекивалась, мы все же откупорили ее. После первого же бокала я слегка опьянела. Возможно, оно и к лучшему. Сын уснул, а мы сидели в кухне под фоном звучащую из умной колонки музыку. «Макар на работе?» — спросила подруга, подливая нам еще. «Угу», — вздохнула я. «Мне так это надоело, Свет. Работа, работа». Накрыла лицо ладонями и помотала головой. Опять посмотрела на Свету. «Не могу я, мне скучно. Просто скучно, я как будто плесенью покрываюсь заживо». «Это вряд ли». «Да не вряд ли, я ничем не занята, еще и няня эта. Да даже если бы ее не было». Света подцепила ролл, обмакнула в соус и засунула в рот. Я обхватила ладонями бокал и залезла на диван с ногами. Не нужно было пить второй, конечно, тем более что Алле я снова сказала, чтобы не приходила. Надменная сука, какой она мне показалась в первый день, такой и была на деле. «Слушай, а может, тебе его поревновать как-нибудь заставить?» — осторожно предложила Светка. Ну, немного. Будет тогда дома чаще появляться. Он и так ревнует. Вроде. Мы вчера на фотовыставку ходили. Может, помнишь фотографа, который у нас на свадьбе был? Нет, ну не суть. Ну вот, я глотнула вина. Макар своими делами занимался, с какими-то там важными людьми свои великополитические разговоры вел, а этот фотограф ко мне подошел. И что дальше? Да ничего. Макар потом выспрашивал, что да как. Зачем он подвалил, о чем мы разговаривали. Я замолчала, почувствовав себя глупо. Может, мне вообще показалось. Просто муж злой был, и все. Взяла с тарелки ролл прямо пальцами. Палочками есть никогда не умела. Светка проводила ролл взглядом. «А о чем вы разговаривали?» «Да так». Сперва не хотела говорить подруге про агентство, но встала и, ничего не говоря, ушла в комнату. Нашла карточку и, вернувшись, положила перед Светкой. «Он мне еще на свадьбе предложил на пробы прийти. Сказал, что у меня внешность интересная и что камера меня любит. И вот, на выставке опять». Света округлила глаза. «И ты молчала?» «А о чем тут говорить? Ну, сама подумай, Свет, кто я такая?» «Да ты красотка! Кирюха, ты...» Она даже бокал отставила. «Кир, ты должна попробовать. Макар тобой гордиться будет». «Не выдумывай». «Да нет, правда!» Подруга запальчиво схватила меня за руку. «У всех политиков такие жены, ты видела? А вдруг ты тоже топ-моделью станешь? Да он же... Кир, ты обязана сходить на пробы!» Я посмотрела на нее из-под лобья. Взяла карточку и несколько раз перечитала имя, название агентства. Убрала в карман кофты и взяла вино. «Он какой-то там супер-мега-крутой фотограф. Не знаю, что ему во мне так понравилось». «Не попробуешь, не узнаешь», — резонно заметила Света. «Все, пьем за твою будущую модельную карьеру», — сказала весело и звякнула своим бокалом о мой. «Да не будет никакой карьеры». «Будет», — категорично отрезала Света. «Но только если ты поднимешь свою прекрасную попку и сходишь к этому супер-пупер-мега-крутому Ивану на пробы». Изморозь так и не кончилась. Но прогулку никто не отменял, хоть желания высовывать нос из дома у меня не было. Кутаясь в кардиган, Света ждала такси, пока Тоби решал свои собачьи проблемы. «Тя!» — показал на него сын. Я улыбнулась, хотя мыслями была далеко. Светкина, у политиков такие жены не шло из головы. «Прекрати трусить!» — сказала подруга, отведя взгляд от дороги. «Где моя Кира? Куда ты ее дела, признавайся?» Она легонько толкнула меня. «Съела», — сказала я с напускной веселостью. «Вон твое такси», — показала на завернувшую во двор иномарку. Попрощавшись и послав напоследок воздушный поцелуй Елизару, Светка чуть ли не бегом направилась к машине, а я скомандовала Тоби, чтобы шел домой. Благо, подруга не послала меня, когда я предложила ей немного пройтись вместе с нами. Только к прочим мыслям добавилась еще одна. Куда я дела ту Киру, которая была еще год назад? Куда? Может, правда съела? Спросила я у сына. Тот пролепетал что-то невразумительное и надул губы. Ну еще бы. Как годовалый ребенок может ответить на вопрос, ответа на который у меня и самой-то нет? Уже собираясь ложиться, я остановилась перед зеркалом в спальне. Помедлила и развязала халат. Да, вздохнула. «На такую жену ты не тянешь, детка». Волосы блеклые, кожа тусклая, несмотря на процедуры. Да и вообще вид так себе. Вроде все хорошо, а все равно не то. Ни шика, ни лоска. Я сбросила халат на пол и, собрав волосы, повернулась в профиль. Отпустила и тряхнула головой, как в рекламе шампуня. Ничего так. Добавить интересный фон и было бы сносно. «И все равно бред это», — сказала сама себе. Взяла новое еще с биркой платье, короткое до середины бедра, алое, с декоративными вставками на лифе. Не хотела и все таки надела его. Подкрасила губы, а потом резко стерла помаду. Тоби решил, что я куда-то собираюсь, выпал со своего уголка и вилял хвостом. «Я никуда не иду», — сказала ему. «Это просто так, ерундой страдаю, понял? Давай, иди спать, Тоби, некуда нам с тобой ходить». «Спать». Сквозь сон я почувствовала, как приподнялось одеяло. Не включая свет, Макар лёг рядом и сразу приобнял меня, прижал к груди спиной. Что-то было не так. С новым вдохом поняла, что от мужа пахнет женскими духами. Несмотря на тепло его рук, по телу пробежал озноб, а остатки сонливости рассеялись. Макар мягко поцеловал меня в макушку, а я напряглась сильнее. «Где ты был?» — повернулась к нему лицом. «Я же тебе говорил». «Хочешь сказать, ваше совещание растянулось с утра до ночи? Не делай из меня дуру, Макар». «Да прекрати ты». Я так и почувствовала его раздражение, но из рук он меня не выпустил. «Сама написала, что с подружкой своей сидишь. Что бы я тут с вами делал?» «Конечно, что бы ты с нами делал?» С сарказмом передразнила я. Запах чужих духов разъедал. Если бы вдохнула поглубже, наверное, обожгла бы легкие. Муж погладил меня по спине, слегка шлепнул по заду. Его пах стал стремительно твердеть. «Отстань от меня!» Я убрала его руку. «У меня настроения нет». «Его у тебя никогда нет». Раздражение стало еще заметнее, но лапать меня он перестал. В напряжении я лежала рядом и ждала, сама не зная чего. Может, я опять надумываю? Прошло несколько минут, и стало ясно. Макар уснул. Дыхание его звучало размеренно, тихо. Обычно это меня успокаивало, но только не сегодня. Осторожно, чтобы не разбудить, выбралась из-под одеяла. Одежда мужа лежала в ванной, в корзине для белья. Взяла рубашку и поднесла к лицу. И тут же швырнула обратно. Поймала отражение в зеркале. «Кто он и кто я? Политик и девочка из глухомани. Сын большой шишки и женщины, даже сейчас способной свести с ума любого нормального мужчину. И дочь никчёмной алкоголички». Запах чужих духов пропитал всю ванную и меня саму. Я опустилась на бортик и уставилась на корзину с бельем. Посмотрела на собственные напедикюренные пальцы. «Пустышка, вот ты кто», — констатировала я с горечью. «И если ничего не сделаешь, пустышка и останешься. Чтобы Макар остался со мной, я должна ему соответствовать. Только вот как?» Прошла в кухню. Взгляд упал на оставшуюся на окне визитку. Спрятала в ладони, глядя на уже начинающее сереть на горизонте небо. Иван Светлицкий. Гуляя на следующий день в парке с Елизаром, я все еще сомневалась над принятым решением. С другой стороны, если оставлю все как есть, ничего хорошего не будет. Пасмурная погода как нельзя лучше отражала настроение. «Как думаешь, мама у тебя красивая?» — обратилась я к сыну. Судя по его огромным глазам с пушистыми ресницами, мама у него была не такая уж и дурнушка. Если не брать в расчет, что и глаза, и ресницы, и вообще все на свете он мог унаследовать от отца. Достала визитку и набрала номер. Гудки тянулись долго. И когда я была уже снова убедила себя, что все это дурацкая затея, они все же оборвались. «Слушаю». По телефону голос Светлицкого был тверже. «Здравствуйте, Иван», — сказала нерешительно. «Это Кира. Помните, вы...» «Здравствуйте, Кира. Помню». Я улыбнулась. Стало почему-то приятно. Сын заулюлюкал, я скривила рожицу, чтобы сильнее повеселить его. «Простите, я с сыном гуляю», — вернулась к разговору. «Иван, я... В общем, я подумала, что могла бы попробовать». В трубке воцарилось молчание, а у меня возникло ощущение, что только что я прыгнула с вышки и все еще не нырнула в воду. «Приезжайте сегодня. Сможете?» «Я не знаю. Да, да, думаю, смогу». «Если хотите, я вызову вам такси». «Не надо. Иван, вы так хотите, чтобы я стала моделью?» «Я хочу получить известность, Кира», — ответил он без улыбки, раньше слышавшейся в его голосе. «А вы так-то может помочь мне в этом. Простите за прямоту, но юлить я не привык». «Спасибо вам за прямоту, Иван», — сказала тихо. «Я приеду. Скиньте мне адрес».